Глава 16. «Так», — почесал лоб Верша и взглянул на Бека. «Ты остаешься здесь и следишь за этими кошелками». «Я тоже хотел полетать», — обиженно буркнул мальчишка. «А ты, блядь, видел, как эта дрянь садится? Что я буду делать, если ты разобьешься?» «А что я буду делать, если ты разобьешься?» Верша вздохнул. «Во-первых, хер вы дождетесь, чтобы я сдох», — фыркнул Берсерк. «А во-вторых, у меня как-никак регенерация. А вот как ты сам себя лечить будешь, я не знаю». Бык нахмурился, а Верша тем временем продолжил. «Ты еще успеешь покататься, когда я найду лекаря. А вот я...» Тут Верша указал на огромную толпу гоблинов-зевак, самых настойчивых из которых отгоняли палками гномы, щедро раздавая им по головам палками. «Я быстро смотаюсь туда, найду гробницу и открою сюда портал. Делов на пару дней». Бык насупился и недовольно глянул на отца. «Я тебе обещаю, пара дней». «Верша», — подошла к ним Гара. «Мы не можем просто ждать пару дней. Нам надо как-то начать готовить войско». «И как ты думаешь, мы этим должны заниматься?» — возмутилась убийца. «Посмотри на меня», — вздохнул Верша. «Я похож на полководца?» «Да я, дерьмо мне в кашу, берсерк!» «Эй, Верша! Если ты не поторопишься, то скоро эти мелкие утырки нас по болтикам разберут!» — крикнул гном. «Все, мне пора!» Потрепал по голове сына берсерк и, притянув к себе Гару, чмокнул ее в губы. «Я постараюсь побыстрее!» Девушка от неожиданности отшатнулась. Но не успел Верша отвернуться, как рядом возникла разъяренная Мара. «А ну стой, засранец!» Возмущенно крикнула она, подскочила к воину и впилась губами в него. «Ну, не сказать, что неожиданно!» Хмыкнул Верша, когда девушка его отпустила, но тут же перевел взгляд на стоявшую неподалеку Шару. Девушка сжала губы в тонкую полоску и с прищуром посматривала на Вершу. По взгляду, Верша быстро понял, что если и ей не уделит внимания, то закончится это скорее всего летальным исходом. «Шара», — подошел он к ней, — «я всегда считал тебя адекватной». Магесса повернулась к берсерку, оглядела его с ног до головы, а затем, глядя в глаза, ответила: «Ты ошибался». Не успел Верша ответить, как девушка впилась в его губы. «Верша!» Снова заорал гном. «Верша, твою мать!» Берсерк отпрянул, горько вздохнул и, не прощаясь, бегом направился к летающей лодке, где гоблины уже пытались оторвать доску от днища. «Дерьмодвигатель, это по моей части!» Громко крикнул Блот, пытаясь перекричать фырканье двигателя и гул с лязгом от пропеллеров. «Я раньше брагу варил! Мои слезы гор были самые крепкие!» Верша с огромными перепуганными глазами взглянул на гнома и снова перевел взгляд на простирающуюся за бортом степь. Берсерк стоял у края лодки, держась за перила до белизны костяшек от напряжения. «Как-то Скрю приперся ко мне в цех. Я тогда партию свежую отгрузил, и осталась всего одна бутылка. Но что такое одна бутылка для двух старых друзей? Так, размяться. Ты, кстати, слезы гор пробовал?» Верша никак не отреагировал, продолжая стоять и тупо пялиться в степь. «Так вот, вылокали мы ту бутылку, сидим, трещим о всяком. Скрю мне про двигатели чешет. У нас были, конечно, паровики, но там все сложно. В смысле, двигатель-то простой, но вот магией топить не вариант. Тепло нужно. Под это дело мы огляделись и до хвостов добрались. Пара угольных фильтров и пить можно», — усмехнулся гном и погладил свою бороду. «Не фонтан, конечно, но мы там за огненную плесень заговорили. Страшная хрень, если честно, но вот спорить мы начали, можно ли ею воду вскипятить. Слово за слово, обдумали мы, прикинули, и выходит, что нет. Не потянет она. Свариться должна прежде, чем вода закипит». Верша перевел перепуганный взгляд на гнома и, не отпуская перил, присел на корточки. Он прижался лбом к столбику, держащему ограждение, и с ужасом взглянул вниз. «Так вот, когда кончились хвосты, нам не пришло в голову ничего лучше, чем взяться за головы». Отчего гном радостно расхохотался. «Ты бы видел, как мы заблевали цех! Чтоб мне кирку в задницу! Но через 3 дня, когда мы отлежались, то нашли в цеху расчеты. Мы по пьяни умудрились посчитать силу этого движка». Гном с довольной мордой хлопнул по кожуху их двигателя. «Надо еще что-то придумать с заправкой. Каждый раз раскручивать его долго и неудобно. Но эта собака работает». «Чтоб мне в кашу насрали», – прошептал Верша, глядя вниз. «А Скрю, когда старые трактаты про пропеллеры нашел, так и вовсе обезумел. Все мне про полет мозг проедал. Знаешь, если бы мы тогда с пьяну головы не выпили, может, ничего и не получилось бы». Ноги берсеркера подкосились, и он осел на пол. Упершись лбом в столбики, поддерживающие перила, он снова скосил взгляд вниз. «Мы когда с нашей малюткой к старейшинам приперлись, их чуть удар не хватил», — с усмешкой продолжал рассказывать Блот. «Ты бы видел, как они друг другу бороды рвали, когда паровики 200 лет назад пара гномов показала. Как это так, что не гномы ослов с водой водить будут, а хреновина стальная воду качает? А тут мы с летающей лодкой». Верша, не отпуская столбиков перил, медленно обернулся и взглянул на гнома. За его спиной, держась за обрубок мачты, который гномы просто спилили, стоял гоблин. Причем гоблин песчаный, со светло-серым оттенком кожи, сейчас сменил его на зеленоватый. Пол вокруг гоблина был заляпан скудным содержимым его желудка. «Вот и получилось. Вместо того, чтобы мозгами пораскинуть от перспектив, они нас изгнали, хрычи старые!» — вздохнул гном, не обращая внимания на состояние берсеркера. «Когда?» – проблеял Верша, с ужасом взглянув на гнома. «Так 2 недели, как мы с родных гор свинтили». «Когда прилетим?» «Так...» Блот почесал бороду и взглянул на степь по курсу движения. «Так почти прилетели, нет?» Верша оглянулся на нос лодки и заметил контуры 3 скал, стоявших вместе. «Держи веревку», – протянул ему гном. «Зачем?» «Садиться будем», – утер кулаком Блот. «Взлетаем мы без проблем, а вот с посадкой у нас пока проблемы». Верша тут же схватил веревку и принялся обматывать себя за пояс дрожащими от страха руками. Верша ошалело взглянул на скалу, утер кровавую каплю с носа и обернулся на летающую лодку, которая лежала на боку, а парочка гномов суетилась вокруг нее. «Чтобы я еще раз на это корыто сел!» – проворчал он и перевел взгляд на гоблина, у которого под глазом наливался синяк. «Тебя как звать?» «Магаба», – отозвался тот и потер ушибленную скулу. «Как в гробницу пройти, знаешь?» «Моя знает. Моя с шамана ходить. Моя проведет», – закивал коротышка. «Пошли тогда», – кивнул берсерк и подхватил сумку с припасами. «Там замок или какие-нибудь стражи есть?» «Дверь большой, надо ключ знать», – закивал гоблин. «Моя у шамана учить язык гоблин. Моя знать ответ». Верша нахмурился. «В смысле учить язык? Вы его разве не знаете?» «Мы говорить на язык племя. В гробнице язык гоблина и тролля», — покачал головой Магаба. Верша кивнул в сторону входа в пещеру и направился к нему, а по пути начал расспрашивать своего проводника. «И чё? Раньше другой язык был?» «Раньше, да. Раньше гоблина жить с тролля. Тролля не есть гоблин. Мы быть друзья, мы сильные быть», – закивал мелкий. «Что-то с трудом верится», – хмыкнул берсерк. «Ты видеть сам, мы быть сильный. Тролль большой и сильный, но...» «Глупый». «Тролля не глупый, тролля медленный. А еще тролля плохо видеть. Гоблины видеть сильней и лучше. Мы жить вместе, вместе строить, вместе думать». гоблина и тролля быть дружный народ. Да? И чё же с вашей дружбой пошло не так? Хмыкнул Верша, когда они уже зашли в пещеру. Что случилось? Человек случилось, буркнул Магаба. Человек рассорить гоблин и тролль. Человек убить нас. Человек отобрать землю. Человек превратить наш народ, наш лес и наши реки в степь. Магаба указал за спину Верши. Тут быть река, тут-то быть город, а там-то быть лес. Мы растить еда, пасти добыча вограда. Много мяса, еды много. Верша оглянулся и, нахмурившись, почесал лоб. Человека не любить, когда кто-то жить хорошо, а он плохо. Человек не умеет жить спокойно. Верша вздохнул, а затем, прикинув что-то в голове, кивнул. Люди, самые ушлые ушлепки. Гоблин тем временем подошел к огромной двери в конце пещеры и, оглядев ее, принялся что-то шептать себе под нос. Обратив на него внимание, берсерк понял, что тот не просто шепчет заклинания, а разгадывает какую-то загадку. Огромная дверь перед ним была покрыта стальными квадратами, которые передвигались по сложной системе пазов. «Это что за хрень?» – спросил он, подойдя поближе. «Это замок знаний», – ответил Магаба, передвигая стальные бляхи с незнакомыми знаками. «Надо правильно решить задача. Дверь тогда откроется». «Ты ответа не знаешь, что ли?» «Каждый раз задача разный. Шаман ставит задача новый каждый раз, когда сюда приходит». Верша хмыкнул и оглянулся. Выход из пещеры открывал вид на завалившуюся на бок лодку, где гномы суетились с двигателями. Небо было чистым и поражало глубиной голубого цвета, а вот земля была сплошь покрыта серой пожухлой травой. Кое-где виднелись кустарники степной колючки. «Магаба умный!» – воскликнул гоблин, когда дверь щелкнула и подалась внутрь. Верша обернулся и, хмыкнув, направился к двери. «Там охраны нет?» – спросил он, входя в гробницу. «Моя шамана говорит, лучший охранник – тупой человек!» – с деловым тоном сказал Магаба, одернув Вершу. Подошел к проходу и аккуратно наступил на незаметную педаль, после которой с потолка упали пара десятков острых кольев. «Понял, не дурак», — хмыкнул берсерк и встал за гоблином. Провожатый, довольный своей значимостью, провел его через коридор, обходя все ловушки, и вывел в большой круглый зал. «Это что такое?» — задумчиво обвел взглядом помещение Верша. «Гробница знаний», — со вздохом ответил гоблин. Зал был действительно огромный. Посередине находилась огромная толстая колонна, оказавшаяся при рассмотрении ничем иным, как огромным стеллажом с книгами. Там были сотни книг, и на каменных полках были выгравированы знаки, скорее всего, обозначающие тему. Вокруг колонны в нишах стояли статуи гоблинов и троллей. Причем взгляд у Верши приковал тот факт, что это были не простые лесные или степные гоблины. Они были немного повыше, одетые в приличную одежду. Тролли же, наоборот, были слегка пониже и также выглядели прилично, в отличие от современных своих собратьев, предпочитающих из одежды только набедренную повязку. «Что-то... как-то...» — попытался подобрать слова Верша. «Наш народ не хранит мертвых. Наш народ хранит знания, которые они добыли», — произнес Магаба, подойдя к стене, где также располагались полки с книгами. Взяв одну из них, он с гордостью показал ее берсеркеру. «Моя читать это». Верша взял в руки книгу и раскрыл наугад. Обнаружив внутри какие-то чертежи и незнакомые символы, он хмыкнул и спросил. «Ты хоть понимаешь, о чем она?» Магаба грустно потупил взгляд и мотнул головой. «Моя не понимать. Много слов странных, но моя стараться». Гоблин обвел взглядом библиотеку и с грустью добавил. «Моя хотеть все знания. Моя думать, что знания сделать гоблин и тролль снова друг. Моя хотеть снова жить хорошо. Моя не хотеть голодать, И есть младший брат, когда голодно». Верша огляделся и хмыкнул. «Один ты все книги не выучишь. Сила твоего народа в том, что вас было много, и вы были вместе», пояснил берсерк и отдал книгу гоблину. «Где лежат эти ваши царьки? Те, что с артефактами?» «Тама. Последние хранители нашего народа лежат тама», указал гоблин в проход и быстрым шагом направился в ту сторону. «Слушай, а как так вышло, что вы мертвых не храните, а эти двое тут?» «Шаман говорит, что это великий правитель. Они много знать, и знание сохранить их тело», на ходу пояснил гоблин. «Они не гнить, но не жить, лежать». Спустя несколько коридоров, пары странных замков-загадок и тройки ловушек, Верша оказался в усыпальнице, где на огромном столе находилось два тела. Гоблин и тролль выглядели словно живыми. Одеты они были в пожелтевшие от времени набедренные повязки. На руке гоблина красовался браслет из темно-синего металла, а на шее тролля висел ключ из темно-красного дерева. Верша подошел к телам и хмыкнул. «Словно спят!» Он оглядел стены, на которых находились изображения гоблина и тролля. Тут были картины, изображающие их лекции на огромных скамьях. Тут же были картины, где гоблин с троллем стоят на вершине горы, вскинув руки над головой. «Спорим, они думали, что их не ждет тот пиздец, который творился», не оглядываясь на гоблина, проговорил берсерк. «Столько трудов, столько книг, а теперь...» Тут Верша повернулся и взглянул на поникшего проводника. «А теперь приходится жрать младших братьев, чтобы с голоду не сдохнуть». «Это несправедливо», — пробормотал гоблин. «Мы не делать плохо, мы никому не делать плохо, но они делать плохо нам». «Знаешь», — вздохнул Верша, — «судя по тому, что я знаю о таких людях, как я...» «Наша натура, сучья, просто не дает нам жить по-другому. Если не можешь жить лучше, то пусть остальные живут хуже, чем ты». Верша подошел к телу гоблина и снял браслет. Ощущение в руках насыщенного силой артефакта было очень необычным. Перед глазами тут же высветилась системка. «Внимание! Вы желаете привязать к себе именной артефакт «Браслет одного шага»? Отвязка будет невозможна до вашей смерти». Верша, не раздумывая, нажал «Да» и надел на руку. После этого он аккуратно снял с шеи тролля ключ и повернулся к гоблину. «Может, оно и к лучшему, что они не видели, во что превратился их народ», произнес он, оглядев гоблина. «Но у вас хотя бы есть шанс все исправить». Гоблин кивнул. «Пошли. Надо найти оружейную и перетащить оружие. Прежде чем всех учить читать, надо навалять пиздюлей святошам. Без оружия нам никак». Парочка уже собралась покинуть усыпальницу, но внезапно раздался шорох. Верша обернулся и обнаружил, что гоблин и тролль, лежавшие тут, сидят с открытыми глазами и пялятся друг на друга. «А ты все ныл! Не получится!» усмехнулся гоблин, глядя на тролля. «Ты, Харко, лучше бы синусоиду Гравадала почитал нормально. Вот уж кто понимал в теории квантового стазиса». «Для начала я ее читал. Просто мне его подход кажется крайне экстремальным и ненадежным». Тут парочка наконец огляделась и остановила свой взгляд на двух незнакомцах. «Кто пустил сюда обезьяну?» нахмурился гоблин, глядя на Вершу. «И какого синуса на нем мой браслет?» «И чё за задохлик?» отозвался вопросом тролль. «И почему у него мой ключ на шее?» Верша с Магабой переглянулись. Двое светочей знаний догадались оглядеться. «Харко, по-моему, мы что-то напутали», пробормотал гоблин, оглядываясь. «Ты сказал 3 дня. Пробасил тролль. «Грам, ты уверен в своих расчетах?» Верша вздохнул и произнес. «Я хер его знает, сколько вы тут валяетесь, но царства гоблинов и троллей нет. Вас разъебали. Вместо вашего королевства – голая степь, а везде заправляют люди. Ваш народ живет по пещерам и лесам, голодает и превратился в животных». «Чего?» – протянул Грам. «Да, еще система разделила мир на две фракции – темную и светлую. Через несколько недель будет большая драка. К нам идут люди, чтобы перерезать всех нахер. Темные подмяли под себя всех. Орки, гоблины, тролли, нежить и прочие нечеловеки. А сюда я приперся с гномами, чтобы надыбать оружие. В пещерах и лесах с металлом как-то не очень». Проснувшаяся парочка переглянулась, а Верша добавил. «Жрать тут нечего, поэтому если не хотите бегать по степи за сусликами, можете помочь мне как следует навалять по еблу светлым уёбкам». Кивнул Верша и взглянул на гоблина, который вышел из ступора и рухнул на колени. «Великий Грам и Харко! Моя служить! Моя умереть ради твоя!» Проснувшийся ото сна гоблин поднял взгляд со своего сородича и перевел на человека. «Да, они примерно все на таком уровне», — кивнул Верша. «Ну, так что?» Ургал оглядел собравшихся вокруг него орков и указал на стол, на котором была расположена карта. «Встречать их будем в долине Северный Ветер», — произнес он и взял со стола каменную фигурку орка. «Выбора у нас большого нет, но только там у нас будет шанс». «Много канав!» — подал голос один из командиров. «Коннице будет не развернуться!» «Так и есть! У нас волчьих всадников всего пара десятков, а у них будут сотни! Рыцари, мать их!» — подал голос другой орк. «Все так!» — кивнул командующий армией. «Но есть и другие проблемы, причем как бы небольшие!» Ургал оглядел орков. «Системные лучники и жрецы», — произнес он. «Мы все с вами понимаем, что один на один наши воины порвут противников в клочья, но честная драка им не знакома. Они будут бить по нам из всего, что у них есть». «Осадные машины гномов», — подал голос орк с ожогом на лице. «Мы можем! Три десятка машин не исправят ситуации», — оборвал его другой орк. «Каждая заряжается минут пять, а лучник за это время может успеть целый колчан выпустить. К тому же эти... как они их называют?» «Требушеты», — подсказали ему. «Да, эти требушеты кидаются валунами, а он зацепит одного, максимум двух противников. А вот магия и стрелы... может статься так, что наши воины до них просто не добегут». «Струхнул?» — хмыкнул молодой орк, сложив руки на груди. «Заткнись, граф!» — рыкнул Ургал. «Сдохнуть быстро, мало. Надо еще уничтожить врага». Ургал взглянул на карту и спросил. «От темных эльфов есть вести?» «Нет!» — подал голос единственный орк с седыми волосами. «Они как сидели в своих норах, так и сидят. Мы передали им послание через гномов, но им плевать на наши разборки». Командующий армией вздохнул. «Нам нужны лучники, много лучников, иначе на поле боя наших воинов ждет бесславная смерть. Нас перебьют, как детей». «Болотные ящеры неплохо управляются с луками», задумчиво предложил один из орков. «Только вот они совсем одичали, им плевать, кого травить и жрать». «Тролли», задумчиво сказал седой орк. «Тролли и гоблины, мы пустим их первой волной. Они примут первый удар, а затем уже ударим мы». Подняв взгляд от карты, он пожал плечами. «Вы же понимаете, что это не воины. Толку в любом другом случае от них не будет. Так хоть какая-то польза. И наши воины смогут подобраться к порядкам противника». Ургал тяжело вздохнул и кивнул. «Скорее всего, так и придется сделать. Кстати, как там этот бешеный берсерк? Чем они там занимаются?» «Сегодня вывел всех своих за городскую стену. Вроде как маршировали или что-то в этом роде», — — хохотнул молодой. «Мелкий сын этого берсеркера научил их ходить строем. Идут ровно, даже в ногу». «Зачем?» — нахмурился командующий, но ответом ему было синхронное пожимание плечами остальных орков. «Ладно, схожу посмотрю, чем они там заняты».